Наша служба и опасна, и трудна. Глава 20-30. На первый взгляд как будто не видна. Если кто-то кое-где у нас порой... Взяли Челюскина просто, без затей. Подкараулили в подъезде, когда он утром мусорное ведро выносил. Дали подзатыльник. В квартиру шагнули двое. Вчерашние знакомцы. Спокойные, уверенные в себе, наглые. Никитий казался им мешком. Мешком для битья. В своем мятом коричневом костюме с торчащими в разные стороны грязными волосами он и впрямь выглядел блекло. Лёва и Витя даже и представить себе не могли, для чего кучеру понадобился такой никчемный тип. Какие общие дела связывают начальника отдела спецмероприятий крупной, можно сказать, международной компании и это ничтожество? Пьянь, опустившийся тип, бобыль, женой наверняка брошенный, забытый детьми, если они у него вообще есть. Живет как таракан. Поддал жару в котельной, сгонял за бутылкой. Распил ее с соседом два приема, а то и сам на одну глотку по-черному. И упал в нестерную третий месяц комом сбитую на диван кровати постель. Смотреть противно. Лёва брезгливо окинул взглядом жилплощадь. Да, как же люди опускаются. А того не знал Лёва насос, что полночи Челюскин приводил свое жилище в порядок. Первым делом он отнес в тайник, устроенный в гараже под полом, все вещи, не вписывающиеся в разрабатываемый для предстоящей операции образ. Он убрал из квартиры книги, диски и кассеты на иностранных языках по неполагающимся ему темам. Востоку, его истории и нравам, философии, культуре. Потом вынес одежду дорогих марок, стильные предметы интерьера, настольную лампу, итальянскую люстру, аудиоаппаратуру, компьютеры и напитки из бара. Вряд ли бы стоящая в холодильнике початая бутылка отменного виски «Корду» не вызвала удивления у незваных гостей. Дальше Челюскин рассыпал по всем квартирным плоскостям мусор и накидал крошек, загваздал ванну, испачкал зеркало и набухал в раковину грязной посуды. На стены, проклиная такую жизнь, наклеили жевательной резинкой, постер с сестястой блондинкой и позапрошлогодний календарь. Запасные документы, деньги, боевое оружие он спрятал в тайнике, сделанную в стенном шкафу. И уже совсем, на крайний случай, в бак с грязным бельем, в самый низ его Челюскин упаковал свёрток с заряженным и снятым с предохранителя браунингом. Поверх тряпок для верности он бросил разорванный и подозрительного липкого вида презерватив. Квартира походила на хлев. Спал он в ту ночь недолго. «Ну что, чмо, доигрался?» – строго с осуждением проговорил Витя. «Рассказывай скорей, пока у меня настроение доброе». «Что? Что рассказывать-то? О чем?» Челюскин затравленно, как ему казалось, вскинулся на Витю. Тот стоял прямо перед ним, беспечно раскрывшись и перенеся центр тяжести и опору на ударную ногу. Видно, вообще Никите за человека не считал. «Я ничего не знаю. Почему ты от нас вчера убежал, гнида?» «Как посмел?» – это уже подал голос Лёва. Он прошел по комнате, заглянул в кухню, открыл холодильник, поморщился, сунул нос в санузел, опять скривился и теперь тоже встал перед Челюскиным ровно на расстоянии удара, только чуть правее Виктора. «Эх, ребята, как же вы своим здоровьем рискуете?» – подумал Никитий Никитович. «Особенно ты, как там тебя, трехчлен? Совсем открыто стоишь». «Думал, вы менты. Я с полгода как с условника соскочил. Вдруг что навесить на меня решили? Вот и дёру дал. А чё, вы нет?» «Да, нет», – передразнил насос. «Не твое дело. А твое дело открыть рот и честно». Он не успел договорить, как открылась дверь, и вошел мужчина. Прямой, нарядный, надменный, начальственный. Этот на расстоянии удара не встал. Может, опытный или просто места ему не хватило. Ведь все лучшие места уже были заняты Левой и Витей. «Ну что?» – и этот затянул ту же песню. «Расскажи-ка нам, Челюскин». «Да рассказал я уже, думал, менты они, потому и убежал», – вскричал тот раздраженно. «Сколько можно говорить?» – и добавил, поглядев в прихожую. «Вас там за дверью много еще стоит? Гляди-ка, кучер», – удивился Лёва, – «с юмором клиент». И, не размахиваясь, отвесил Никитию звонкого леща. Это был скользящий удар по макушке, не опасный и не сильно болезненный, скорее издевательский, с целью дать понять, кто в доме хозяин. Но Челюскин сегодня туповат и с первого раза ничего не понимает, поэтому он позволил себе воскликнуть. «Эй, вы чего? Драться сюда пришли? Чего нужно-то вам?» «Ты на Оленьи вал в воскресенье. Зачем приезжал?» Голос кучера прозвучал спокойно, можно сказать, безучастно. Таким тоном в неудачных фильмах главный отрицательный герой, садист и истерик, задает первый каверзный вопрос перед тем, как начать орать, кривляться и наносить звонки, киношные удары хорошему доброму парню, который только тем и занимается, что навлекает на себя неприятности. «Куда приезжал?» – протяжно переспросил, стараясь не перейти на тон главного положительного киногероя Никитей. «Я дома сидел с соседом, выпивали с Лысым». «Выпивал ты вчера, в понедельник, после того, как от нас убежал постреленок, а раньше в воскресенье. На Ленивал приезжал в Сокольники». «А, в Сокольник! Так бы и сказали, а то вал какой-то выдумали, коленвал. Сосед попросил съездить, сам бы я туда не поперся». «Лысый просил? С которым выпивали?» «Нет, не он. Лысый — это сосед по подъезду. А просил другой, по гаражу. Николай». «Какой Николай? Где живет? Адрес, телефон, быстро». Теперь и кучер встал, оттеснив Витю на линию удара. В левой руке его появился блокнот, а в правой — шариковая ручка. «Чего молчишь? Насос, дай ему еще». «Да погодите вы, стой, насос. Не знаю я его адреса, дома у него не бывал». «Какой я тебе насос, падла?» Лёва возмутился нарушению иерархии отношений и все-таки выписал Никите еще одного леща. «Зови меня Львом Николаевичем, как графа Толстого». Если бы Лёва был умом попытливее и в свое время прочитал книгу Толстого, но другого, Алексея, про Петра I, то имел бы в эту минуту веский повод насторожиться. Там говорилось, что царь Петр, отбирая себе в гвардию рекрутов, самолично давал кандидату по морде и предпочитал тех, кто после удара краснел, а побелевших браковал. Бледность – признак трусости, а хлынувшую к лицу кровь – гнева, а гнев – родной брат героизма. Так вот сейчас Челюскин, получив второго леща, безболезненного и неопасного, вдруг потерял над собой контроль и, выходя из своей легенды, порозовел лицом. «Зачем мне его адрес? В гараже обычно сидели, телефон есть, а тебя, Лев Николаевич, я очень прошу, больше не дерись!» – вскричал он. «Это почему же?» – сделанным удивлением подал голос кучер. «Не люблю я этого», – ответил Никитий и в глубине души коря себя за несдержанность. Образ, который он сейчас строил, выходил смазанным, с добавкой никому не нужной петушиной горячности. «Ладно, попробуем тебя не наказывать», – сменил удивление на понимание кучер. «Но и ты не выкобенивайся. Отвечай на вопросы быстро, четко и, главное, правдиво. Давай номер телефона». С Колей была давнишняя договоренность, что тот имеет мобильный с прямым номером, по которому не определить, в Москве хозяин телефона или еще где. «Вон он, на обоих возле аппарата записан. 130, а дальше я и не помню». Челюскин кивнул в сторону прихожей, где сам пару часов назад он начертал, как древний человек, на стенах своей пещеры несколько семизначных номеров, аварийной службы, диспетчерской ДЭЗа, паспортного стола и среди них Николашин. «Все, вопросов больше ко мне нету?» Челюскин поднялся и направился к двери, как бы намереваясь выпустить через нее непрошенных и дрочливых гостей. «Сидеть!» – веско, по-киношному, произнес кучер. «Вопросы только начинаются. Что твой Николай просил сделать в Сокольниках?» Никитя опять опустился на свой стул. Кучер пододвинул другой и сел напротив. «Да девку одну найти». «Зачем?» – спросил кучер и кивнул Вите. Тот переписал со стены номер и стал кому-то звонить, прикрыв дверь в прихожую. «Она вроде гараж собиралась продавать, а Колька как раз нужен. И именно в том районе». «Почему?» «Да он Колька вроде с женой развелся. Машина ему, а гараж тот, что в одном ряду с моим. Жене, бывшей». Никитич говорил быстро, не задумываясь. «А почему именно у этой девки?» Кучер сделал пометку в блокноте. «А я почем знаю? Может, потому, что у него, у Николая, мать рядом, я слышал, на Преображенке живет, а он к ней после развода перебирается. Слушайте, а вы-то кто? Вам-то какой до всего этого дела? Ты не спрашивай, а отвечай на вопросы. Понял, Никита?» – высказал свое мнение Лева. «Никитий, Никитий меня зовут». Опять, продолжая разыгрывать дурачка, взвился Челюскин. «Понял, Лев Николаевич?» «Ладно, ладно вам», – примирительно сказал кучер и кивнул Леве. «Дескать, не упорствуй в субординации. Потом тебе все объясню, Никитий». Помолчал и добавил. «Если, конечно, будешь настаивать». «Да нет, я настаивать не буду. Мне этого не надо. Просто шли бы вы своей дорогой, а я своей. Мне и в котельную скоро собираться». Никитий тоже перешел на примирительный тон. «А, ребята?» «Пойдем, пойдем, не бойся», – успокоил его кучер. «Только сначала ответь мне, почему он к тебе обратился?» «Так по дружбе. Я ему и предыдущий гараж в порядок приводил, полы перестелил, стеллаж установил, крышу покрасил, денег почти не взял. Так, пустяк, по дружбе. Я не об этом. Почему он сам не поехал с девкой встречаться? Кучер опять сделал какую-то пометку в своем блокноте. «Почему?» «Так в командировке он, Николай-то», – удивленно вскинулся Никитий. «Я что, не сказал разве?» «Давно? Где?» – пропуская вопрос, задал свой кучер. «Насчет давно не знаю. Мы с ним в последнее время, как он развелся, месяцев 7-8 не виделись. А где – тоже не могу сказать. Он мне не докладывал. Сказал, что далеко, в командировке. И попросил съездить в эти, в Сокольники. И как зовут, сказал. И что перезвонит?» Челюскин умолк. «Ну и перезвонил?» «Не знаю я, может, и перезвонил. Я же, вы видели, выпивал вчера. Да что случилось-то?» В комнату заглянул Витя и утвердительно кивнул. Кучер повеселел. «А сам ты, Никити, можешь ему позвонить?» «Могу. А зачем? Это ж поди за межгород придется платить». «Не придется. Собирайся. Поехали». Кучер поднялся. «Куда это?» – напрягся Никитий. «Зачем еще?» «Не боись, ненадолго», – повеселевшим голосом откинулся Лева. «А мне истина носок». «Я никуда не поеду», – дрогнул Никитий. «Хоть режьте». «Резать не будем», – проговорил кучер, глядя ему в лицо тяжелым, словно из чикагского боевика, взглядом, и откинул полу куртки. Под мышкой у него висела кобура с большим черным пистолетом. «Да что же это? Вот напросто», – запричитал, вставая Никитий. «Что случилось-то?» «Ничего серьезного», – кучер помолчал пару секунд и добавил. «Просто у Нины Назаровой, той, к кому ты ездил, нет гаража. И никогда не было».